11. Одиночное заключение. В молве мы читаем следующее. Господин Мержиевский, профессор душевных болезней при медико-хирургической академии, коснулся недавно в своих лекциях вопроса о влиянии одиночного заключения на развитие душевных болезней. Почтенный профессор, как передает «Русская правда», горячо восставал против рациональности подобной системы заключения, находя ее одним из самых верных и скорых способов довести человека до сумасшествия. Система одиночного заключения практикуется, как известно, во многих государствах и дает везде, даже в самых образцовых тюрьмах, до 6% умопомешательств. Помимо трудноустранимых дурных гигиенических условий, уже самая обстановка жизни в казематах разрушительно действует на мозг. Абсолютное лишение общества себе подобных многими положительно не переносится, особенно одиночное заключение людьми со слабой волей, людьми, привыкшими к постоянной кипучей деятельности и, наконец, людьми, мучимыми угрызениями совести. Душевное расстройство начинается обыкновенно появлением галлюцинаций. Глухая тишина камеры и невозможность пользоваться способностью речи вызывает в большинстве случаев галлюцинацию слуха. Заключенным слышится, особенно по ночам, постоянные шорохи, стоны, плач, и эти ложные представления иногда достигают такой реальности, что самые интеллигентные заключенные принуждены бывают вставать с койки и осматривать свое помещение. Эти галлюцинации часто служат переходной ступенью к более тяжким душевным расстройствам и ведут к глубокой меланхолии и паралитическому слабоумию, убивающему в конец все духовные силы заключенного. Почтенный профессор приглашал слушателей бороться в своей будущей деятельности против установившегося рутинного взгляда на пригодность широкого применения одиночных заключений как системы наказания, отнимающей у заключенного не только одну свободу, но часто и все высшие человеческие способности. Что же прикажете делать с преступниками? Казнить не надо, заключение одиночное губительно. Что же делать с ними? Многие уже не раз указывали на то, что о преступниках общества нынче больше заботится, чем о людях мучительно бедных, но предпочитающих страдания своей преступной жизни. Вот если бы общество человеческое и люди науки придумали поскорее такое устройство, при котором труд, хотя бы и несколько принудительный, был умереннее и обеспеченнее, а свобода подвижного капитала ограниченнее, как она и была прежде при сословном строе всех обществ, то у разрушителей вырвало бы из рук самое сильное их орудие в ближайшем будущем, а о преступниках можно бы позаботиться и позднее.